Два дня после странного приключения на вечере у Настасьи Филипповны князь Мышкин поспешил выехать в Москву по делу о получении своего неожиданного наследства. Говорили тогда, что могли быть и другие причины такой поспешности его отъезда. Но об этом, равно как и о приключениях князя в Москве в продолжении его шестимесячной отлучки из Петербурга, мы почти ничего не знаем. В первых числах июня он вернулся в Петербург. Был уже 12-й час, когда он подходил к перекрестку Гороховой и Садовой, к дому Рогожина. Дверь открыл сам Парфен Семенович. Увидев князя, он до того побледнел и остолбенел, что стал похож на каменного истукана. Парфен, может быть, я не кстати, так я ведь и уйду. Кстати, кстати. Милости просим, входи. Что ты так смотришь? Садись. Скажи мне прямо, Парфен, ты знал, что я сегодня приеду в Петербург или нет? То, что ты должен был приехать, я так и думал. И, как видишь, не ошибся. Но почему я знал, что именно сегодня ты должен был приехать? Ну, а если бы и знал, так чего же раздражаться? Да к чему спрашивать-то? Да давеча, выходя из вагона, я увидел пару совершенно таких же глаз, какими ты давеча посмотрел на меня. Вон она. Чьи же это были глаза-то? Да вот, не знаю. Мне даже кажется, что померещилось. Может быть, и померещилось. Очень мне нужно ходить на вокзал, да глядеть-то на тебя. Да, должно быть, померещилось. Давно мы не видались. А ты здесь совсем поселился? Да, я у себя. Где же мне быть-то? А мрак-то какой? Мрачно ты сидишь. Свадьбу-то здесь будешь справлять? Здесь. Скоро у вас? Сам знаешь, от меня ли зависит. Парфен, ты ведь знаешь, что я никогда не был тебе настоящим соперником. Даже тогда, когда она ко мне убежала. Я знаю, чему ты усмехнулся. Да мы жили там розно. Да ты это все сам, наверное, знаешь. Я ж тебе уж и раньше растолковывал, что я не любовью ее люблю, а жалостью. Вон, как ты на меня ненавистно смотришь. А я успокоить тебя пришел, потому что и ты мне дорог. Я очень люблю тебя, Парфен. Ну, я уйду. Уйду и больше никогда сюда не приду. Прощай. Подожди. Побудь со мной. Я ведь тебя тоже давно не видел. Вот как нет тебя, так и злоблюсь. Так взял бы и отравил бы тебя чем-нибудь. Я ведь понимаю, что нас с тобой равнять нельзя. Меня до тебя. А это ты зачем вставил-то? Ну уж это, брат, не нашего мнения об этом спрашивают. Не нами положено. Вот и любим-то мы порознь. Во всем, то есть, разница. Вот ты говоришь, ее жалостью любишь, а во мне нет к ней никакой такой жалости. Она мне во сне снится каждую ночь, что будто с другим надо мной смеется. Угу. Да, ну так и есть. Ты ведь не знаешь ее. Что она надо мной в Москве-то уделывала? А денег-то уж сколько я перевел. Как же ты теперь женишься-то? Как же потом ты будешь? Знаешь, что я ей тогда сказал? Ты под венец со мной, говорю, обещалась. В честную семью входишь. А знаешь ты теперь, кто такая? Ты, говорю, гуляющая. Вот кто ты такая. Ты сказал? Сказал. Я тебя, говорит, теперь и в лакее себе, может, взять не захочу. Не то что женой твоей быть. Я и кинулся на нее. Да тут же до синяков ты и избил. Не может быть. Говорю, было. В Москве. Потом сутки не спал. Не ел, не пил. На коленях перед ней стоял. Умру, говорю, коль не простишь. На другое утро вышла, смеется. Я, говорит, пойду за тебя, Парфен Семенович. И не потому, что боюсь тебя, а все равно погибать. И все-таки ты не лакей. Тут и свадьбу назначила. Свадьбу назначила, а через неделю и убежала сюда, в Петербург. Я как приехал, она и говорит, я от тебя не отрекаюсь совсем. Я только подождать еще хочу. Жди и ты, коли хочешь. Вот как у нас теперь, понял? Живет в Павловске, на даче. Так я у нее и не был ни разу. Боюсь, выгонит. Ну что, хорош жених. Я тебе мешать не буду. Кто знает, может, Бог вас и устроит вместе. Никогда не будет того. Да неужто ты впрямь, князь, до сих пор не спохватился, в чем тут все дело? Не понимаю я тебя, Парфен. Другого она любит. Другого? Вот что пойми. Точно так, как я ее люблю теперь, точно так же она другого теперь любит. А другой этот ты. Что, не знал, что ли? Я... Ты. Она тебя тогда, с тех пор, с именин, ты полюбила. Только она думает, что выйти ей за тебя невозможно. Потому что она тебя будто бы опозорит. И всю твою судьбу загубит. Да не было бы меня, она давно бы уж в воду кинулась. Потому и не кидается, что я, может быть, еще страшнее воды. Со зла за меня идет. Верно говорю, со зла идет. Да что ты, Парфен? Все это ревность. Все это ты безмерно преувеличил. Князь машинально взял нож, который лежал возле книги. Рогожин вскочил и странно посмотрел на него. Да чего ты? Рогожин отобрал нож и положил его на прежнее место. Оставь. Не хотела я ехать сюда. Я хотел все здешнее забыть. Из сердца прочь. Вырвать. Ну, прощай. В рассеянности князь опять было захватил в руки со стола тот же ножик. И опять Рогожин вырвал его у него из рук. Чего ты? Отобрав нож от князя, Рогожин заложил его в книгу и перебросил на другой стол. Ты листы, что ли, им разрезаешь? Да, листы. Садовым ножом? А что ж, нельзя, что ли, садовым-то разрезать? Да он совсем новый. Что новый? Разве я не могу сейчас купить новый нож? Да, можешь. Конечно, можешь. Я совсем не об этом спросить-то хотел. Не помню о чем. Рассеянным становлюсь. Прощай. Ты где живешь-то? В гостинице. Весы называется. Я знаю. Лев Николаевич, веруешь ты в Бога или нет? А ты зачем спрашиваешь? Вот так. Многие ведь, но не веруют. А насчет веры, Парфен? Насчет веры я на днях одну встречу имел. Вижу, шатается по деревянному тротуару пьяный солдат. Подходит ко мне. Купи, барин, крест. За 2 гривны отдам, серебряный. И точно в руках у него крест. И видно только, что с себя его снял. Только не серебряный, а настоящий оловянный. С первого взгляда видно. Я вынул 2 гривны и отдал ему. Крест тут же на себя надел. И по лицу солдата было видно, как он был доволен, что надул глупого барина. Вот, брат Парфен, как дело с верой-то обстоит. Ну да что, прощай. Лев Николаевич! Лев Николаевич! Крест этот, что у солдата купил, при тебе? Да, на мне. Покажь мне его. Отдай мне его. Отдай. Зачем? Я носить буду. А тебе я свой отдам. Ты носи. Поменяться крестами хочешь? Изволь, Парфенка, или так? Я рад. Побратаемся. Ну вот. Только твой ведь золотой, смотри. Не мой он. Не мой. Твой он. Ты его носи. И прощай. И тебе, и мне пора. Ну, дай же хоть обниму тебя. Странный ты человек. Знаешь ты, зачем я побрататься-то хотел? Чтоб не убить тебя. О! Что ты, Парфюм? Бери ее. Бери. Твоя она. Я ее уступаю. Помни, Рогожин. Уйдя от Рогожина, князь долгое время бесцельно бродил по улицам. К 6 часам он очутился на дебаркадере Церкассийской железной дороги. Но в последний момент ехать в Павловск раздумал. Бросил билет и вышел с вокзала. Весь день сегодня он чувствовал себя в особенно болезненном настроении. Почти в том же, какое бывало с ним прежде, при начале припадков его прежней болезни. Смутная, но неотвязная идея угнездилась в его воспаленном мозгу. Глаза Рогожина. Как я мог вообразить? Он меня братом назвал. А я... А глаза? Почему опять эти глаза? Он чувствовал их странный взгляд на себе. И этот нож с оленьим черенком. Мне надо видеть ее. Но я слово дал, что не затем приехал сюда. Только увидеть ее! Появилось желание освободиться, покончить с этим разом. И князь пошел на петербургскую сторону. Он был уверен, что Настасья Филипповна в Павловске. Но ему нужно было увидеть ее дом, быть в нем. Он знал, что встретит там эти же глаза. И он опять увидел их. Где она? Где? А он клевещет на себя. Разве это одна только страсть? Разве одну только страсть внушает ее лицо? Это болезнь. Это бред. И глаза. Те самые глаза, они здесь. А нож? А глаза? Совершенно обессиленный добрался он до своей гостиницы. На лестницу он входил со странным убеждением, что сейчас все разрешится. В нише на площадке стоял человек и смотрел на приближающегося князя теми же глазами. Кто это? Кто это? Правая рука его поднялась, что-то блеснуло в ней. Князь и не думал останавливать Рогожина. Он только крикнул. Парфен, не верю! И вдруг что-то разверзлось перед ним. Необычайный внутренний свет озарил его душу. Затем сознание его угасло, и наступил полный мрак. С ним случился припадок эпилепсии, уже очень давно оставивший его. Рогожин убежал. Через несколько минут князя нашли, опознали, привели в чувство. Из гостиницы он в тот же день переехал к Лебедеву, а оттуда в Павловск, на дачу. Япончины и Иволгины навещали князя. Лизавета Прокофьевна была в страшной тревоге. Аглая вела себя странно, загадочно. И причина была явно в князе. Еще более встревожилась бы старая генеральша, если бы узнала, что когда князь немного оправился от болезни и стал выходить, Аглая назначила ему в парке свидание. На свидание князь пришел заранее и задремал на скамейке. И то ли князю приснилось, то ли в самом деле, около него оказалась Настасья Филипповна. опустилась на колени и поцеловала ему руку и убежала. Он хотел встать, пойти за ней, но рядом раздался громкий свежий смех Аглаи, и князь проснулся. Спит. Вы спали? Это вы? Ах, да, это свидание. Я здесь спал. Спал? Меня никто не будил, кроме вас. Кроме вас здесь никого не было. Я думал, здесь была другая женщина. Здесь была другая женщина? Нет, это был только сон. Как странно. В такую минуту такой сон. А я все-таки не заснула бы на вашем месте. Да я всю ночь не спал. Все ходил. А потом пришел сюда. Сел, думал, думал и заснул. Ах, вот так. Но это изменяет в вашу пользу. А какой это женщине вам приснилось? Вы ее видели. Понимаю. Очень понимаю. Вы очень ее. Впрочем, мне все равно. Вот в чем дело. Зачем я вас позвала? Я хочу сделать вам предложение быть моим другом. Ну что вы на меня так уставились? Может быть, вы не хотите принять мое предложение? О, нет, я хочу. Только, то есть я не думал, что нужно делать такое предложение. Слушайте же, я давно ждала вас. С тех самых пор ждала, как то ваше письмо оттуда получила. И даже раньше. Я считаю вас за самого честного и за самого правдивого человека. И если говорят, что вы иногда больны умом, то это несправедливо. Я хочу. Ну что вы улыбаетесь? Я и так не знаю, что со мной делается. Я убеждена, что вы пришли сюда с полной уверенностью, что я в вас влюблена и позвала вас на свидание. Я вчера действительно боялся этого. Но сегодня я убежден. Вы боялись, что я... Я вчера боялся. Как же вы посмели тогда мне любовное письмо прислать? Любовное письмо? Мое письмо любовное? Мое письмо самое почтительное. Из самого сердца вылилось в самую трудную минуту моей жизни. Я знаю, в какую минуту. О, если бы вы все могли знать. А я все знаю, все. Вы тогда целый месяц жили в одних комнатах с этой мерзкой женщиной. Я все знаю, все. Я вас совсем не люблю. Вы очень несправедливы ко мне, Аглая. Кто несчастный, вы ужасно выразились, Аглая. Я все про нее знаю, оттого так и выразилась. Я знаю, что вы уж очень ее любите. Нет. Нет, не люблю. О, я любил ее. Очень любил. Но потом она все угадала. Она поняла, что мне только жаль ее. И что я больше ее не люблю. А знаете ли вы, что она почти каждый день пишет ко мне письма? Ах, стало быть, это правда. Вот эти письма. Вот уже целую неделю она умоляет меня, чтобы я вышла за вас замуж. Она пишет, что в меня влюблена. Она пишет, что хочет видеть вас счастливым. И считает, что только я составлю ваше счастье. А для этого и Евгений Павлович от нас из дому выживает. Вы знаете, что значит все это? Ну не могу же я получать от нее эти письма? Я употреблю все усилия, чтобы она вам больше не писала. Неужели вы не понимаете, что не в меня она влюблена, а в вас? Вас одного она любит. Вы знаете, что значат эти письма? Это ревность. Бог видит Аглая. Чтобы сделать ее счастливой или как-нибудь вернуть ей спокойствие, я отдал бы жизнь мою, но я уже не могу любить ее. Мне только жаль ее, и она это знает. Так пожертвуйте собой. Это же так к вам идет. Вы такой великий благотворитель. Ах, как вы ее любите. Вы так побледнели. Ничего, я очень мало спал, а слаб. Аглая? Стало быть, приехали для нее. Да, для нее. Прошу вас, Лев Николаевич, взять эти письма и бросить ей их от меня. И скажите ей, что если она осмелится написать мне хоть одну строчку, то я пожалуюсь отцу, и ее сведут в смирительный дом. И не смейте мне больше говорить Аглая, потому что давеча вы мне сказали Аглая. Аглая? Вы не можете так чувствовать. Это неправда. Это правда. Это правда. Аглая побежала домой. Вдруг из-за ствола дерева появилась Настасья Филипповна. Кто это? Я. Ты счастлив? Ты счастлив? Скажи мне. Скажи мне одно только слово. Счастлив ли ты теперь? Успокойся. Я не буду к ней больше писать. Не буду. Успокойся, встань. Я в последний раз, чтобы видеть тебя. Встань. В последний. Ну, теперь уж совсем в последний раз. Прощай. Настасья Филипповна быстро пошла, почти побежала. Князь видел, что подле нее вдруг очутился Рогожин, подхватил ее под руку и повел.